Но чрезмерно хитроумные планы неуместны при подготовке к битве. Они чреваты непредвиденными сопутствующими обстоятельствами и могут превратить победу в поражение. Кроме того, Лагасар и так приготовил сюрприз для неприятеля. Кишар повернулся к гонцу. — Что у тебя? — Черноголовые в иссохших холмах. — Сколько мы еще идти до выхода на исходный рубеж? — Час, капитан. Кишар кивнул. — Разведка у них есть? — Была. Пятеро. Уничтожены. — Хорошо. — Значит, Лагасар они не знают. — Нет, капитан. Кишар улыбнулся. — Победа, можно сказать, у них в кармане. Скажи Камрану, пусть выдвигает барабанщиков. Пройди по тылам, передай, чтоб приготовились. — Бей! — бросил Кишар своему барабанщику. — Бум! Бум! — ответил ему барабан халафа. Короткая пауза, еще два удара. На этот раз подхваченные тремя другими барабанщиками. Тот же ритм, что и в Акшуре. Ритм человеческого сердца. Симха считала, что именно такая дробь лучше всего служит устрашению врага. Кишар склонен был с нею согласиться. Черноголовые выспали на поле и построились. Кишар наблюдал, скрестив руки на груди. Впечатляет. Это не то бестолковое стадо, которое встретило нефилимов Канпурами. Их не опрокинет толпа дикарей. Это закаленные воины. Кишар даже ощутил подобие гордости, ведь не без его участия эти крестьяне превратились в бойцов. Воины-нефилимы научили врага обращаться с оружием. Противник приближался. Кишар принялся высматривать в строю командиров. Обычно лидера определить нетрудно, даже у нефилим. Вокруг командира строй четче, рядом с ним лучший из лучших, но в этой наступающей массе Кишар не смог вычислить предводителей. Создавалось впечатление, что армия врага движется сама по себе, без управления. Казалось, на Даканор катит волны могучая река. Вот уже можно и оружие разглядеть. Булавы, кистини, то, что и под Канпурамом, у некоторых мечи. Довольно у многих железные мечи нефилимов. Кишар недовольно покачал головой и поморщился. Лагасар опасалась дротиков, но дротики, как и пики, в атаке бесполезны, и противник это понимает. — Дай дробь! — крикнул Кишар барабанщику. Тот выдал длинную последовательность частых ударов и вернулся к первоначальному ритму. Остальные барабанщики повторили сигнал. Мечи нефилимов взметнулись в воздух. Рука Кишара тоже легла на рукоять меча. Привычка, выработанная с детства, под бичом учителя фехтования. От оружия в руку хлынул поток божественной энергии. Меч Кишара тоже поднялся к небесам, отражая капли дождя. Вода текла по руке, но он не обращал на это внимания. Леденящий кровь боевой вопль вырвался из тысяч глоток. Черноголовые не дрогнули. И вот две великие армии сошлись в поле, слились в единую рычащую, грохочущую, стонущую массу. Кишару представился лес могучих вековых деревьев, мгновенно рухнувших на земь под напором урагана. Ломаются ветви, со стоном взметаются в воздух корни, сотрясают землю толстые стволы.